Ахмед Сафа Мустафин. Герой-счастливчик. Ахмед Сафа Мустафин повторил подвиг Матросова, но выжил. Писатель и поисковик Шагинур Мустафин всматривается в фото отца. На снимке маленький скромный человек в тюбетейке и округлых очках с линзами-лупами на 12 диоптрий. В его историю сложно поверить. В годы Великой Отечественной войны Ахмед Сафа Мустафин повторил подвиг Матросова, бросившись на амбразуру дзота, но остался жив. От ран боец ослеп. И прозрел через 3 года, услышав плач своего первенца. И пусть он не стал героем Советского Союза, зато стал отцом-героем, вырастив 10 детей. В феврале 1943 года юноша получил боевое крещение на Калининском фронте, где практически в то же время совершил легендарный подвиг Александр Матросов. Стрелок Ахмед Сафа ходил в разведку, уничтожал огневые точки врага. За год службы его несколько раз тяжело ранили, он перенес не одну контузию. Сколько слез пролила мать над 2 похоронками. Ваш сын героически погиб. А он был жив и продолжал героически сражаться. Подвиг Матросова рядовой Мустафин повторил 15 октября 1943 в Псковской области. В бою за станцию Горушки он одним из первых двинулся к вражескому дзоту. А когда понял, что запас патронов и гранат иссяк, закрыл амбразуру своим телом, чтобы открыть путь однополчанам. Товарищи считали Ахмед Сафу погибшим, хотя он дожил до 1982 года. В 1996 году неверные данные перенесли и в книгу памяти Республики Татарстан. Из 438 матросовцев, о которых известно, выжили только 9, уточняет Шагинур Мустафин. Чудо, что отец оказался среди этих героев-счастливчиков. Матросовца Ахмед Сафу санитары случайно заметили среди завалов. Едва живого с тяжелыми ранениями доставили в госпиталь. За полгода на больничной койке раненый снова начал слышать и говорить. Вот только зрение не вернулось. А дома знать не знали, что Ахмед Сафа жив. Ни одного письма за полгода. В ночь на 4 мая 44-го его сестренке Таскире приснился странный сон. Будто бы стоит у ворот их дома слепая корова. А утром 5 мая по деревне разнесся слух, что из Кукмара на телеге, запряженной валами, привезли слепого капитана. Каково же было удивление Мустафиных, когда они узнали в капитане своего Ахмед Сафу. До самого дома его проводила медсестра Вера Лазаревна из Иваново. Она же и рассказала, что на родину Мустафина собирали всем госпиталем. Одели его в рваную шинель, стоптанные сапоги и огромную шапку-ушанку. Увидев героя в лохмотьях, капитан Добролюбов устыдился, снял свой военный полушубок из овчины, подарил хромовые сапоги, валенки и новую ушанку. Так и приехал солдат в капитанских погонах. Еще до войны Ахмед Сафа был известным в округе гармонистом. Как только пошел на поправку, по деревне вновь разнеслись звуки его тальянки. Разновидность гармонии. Утром 9 мая 1945 года слепой музыкант сочинил «Марш Победы». На радостях соседские парни впряглись в повозку вместо лошадей, усадили гармониста на подушки и повезли по деревне под звуки марша. Именно музыка помогла слепому герою покорить сердце красавицы Гуль Зайнаб из соседней деревни. Вскоре они сыграли свадьбу, купив на первые семейные деньги гармонь и мандолину. А через год, 12 февраля 1948 года, у Мустафиных родился сын. В тот же день случилось еще одно чудо. Спустя 4 года отец снова увидел солнце, говорит Шагинур Мустафин. Вот почему меня, своего первенца, он назвал Шагинуром. В переводе с персидского – «царь лучей». Молодой Сургут был мастером на все руки и, несмотря на инвалидность, не собирался отсиживаться дома. Сначала устроился лесорубом, затем возил лес, а в последние годы работал на мельнице. Он был искусным плотником, помогал соседям складывать печи, изготавливать резные наличники, строить дома. После Шагинура в семье родилось еще 10 детей. Своих семерых сыновей Ахмед Сафа по-армейски в шутку называл семейным отделением. Мечтал лишь об одном – успеть поставить на ноги всех своих мальчиков и девочек. «Так уж вышло, что геройское звание получила наша мама, а не отец», – улыбается Шагинур Сапиевич. Звание «Мать-героиня» ей дали еще в 1966 году. А вот отец при жизни не дождался даже ордена. Награду вручили через 2 дня после его смерти. Но зато отец умер с улыбкой на устах, от счастья, что дожил до дня, когда его младший ребенок впервые вышел на работу. Мамы не стало в прошлом году, она немного не дожила до 90-летия. Полвека назад, к 20-летию Победы и в честь рождения 11-го ребенка, Ахмед Сафа посадил яблоневый сад. Вскоре деревья начали плодоносить, но морозной зимой 79-го года сильно померзли и, казалось, погибли. Целый год стволы стояли голые, а потом случилось чудо. Деревья снова дали зеленые ростки. Как радовался Ахмед Сафа, что его яблони оказались такими же стойкими, как и он сам. Как и молодой солдат Мустафин, они очень хотели жить. 40 лет назад, в мае 1975-го, сидя за праздничным столом в яблоневом саду, Ахмед Сафа Мустафин наказал старшему сыну найти, сколько солдат в войну закрыли телом амбразуру. Среди 438 матросовцев были пехотинцы, танкисты, моряки, чекисты, рассказывает Шагинур Мустафин. Причем 65 таких подвигов совершили задолго до Матросова. Бюст первого матросовца из Татарстана, Самигулы Каримулина, стоит в музее Кукмара. Только 159 бойцов, закрывших с собой амбразуру, стали героями Советского Союза, а многие вообще остались без наград. Среди выживших после тяжелых ран был еще один наш земляк – Мансур Валиуллин из Альметьевска. Сейчас Шагинур Мустафин готовит к печати антологию о неизвестных героях Великой Отечественной войны из Татарстана. В книге будет отдельная глава о матросовцах. Автор текста – Александра Дорфман. Аргументы и факты. Казань. 6 февраля 2015 года.